Бодо Шефер. Путь к финансовой свободе. Первый миллион за 7 лет. Благодарность. Из книги притчи Соломоновых. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок. Доставит тебе великолепный венец. Выдающиеся достижения – это всегда результат замечательного сотрудничества различных людей. Я имел счастье учиться у людей поистине уникальных. К сожалению, у меня нет возможности перечислить их здесь, но моя благодарность обращена ко всем вместе. Однако некоторых я хотел бы назвать поименно, так как они оказали на меня наибольшее влияние. Это священник доктор Винфрид Ноок, Петер Хевельгман, мой первый наставник, который преподал мне основы успеха и научил радости доверительных отношений, непревзойденный собеседник Шейми Дилан, а также миллиардер-сенатор Даниэль Пенья, который ввел меня в мир больших денег. Эта книга – результат моих контактов с ними и конструктивной помощи редакторов издательства «Кампус», госпожи Кверфурт и господина Шикерлинга. С ними было нелегко, но известно, что именно это требуется для развития личности. Особую благодарность я хочу выразить участникам моих семинаров, которые дали мне значительный положительный импульс. Хочется особо выделить нашего коммерческого директора, господина Джераена Феттера, с его неизменным участием и беспримерным мастерством, который делал так, что наши семинары стали доступными все большему кругу людей. Последний по порядку, но не последний по заслугам, благодарю я мою партнершу Сесиль, которая придавала мне силы для моих предприятий и поддерживала мои мечты. Благодаря ей я многое пережил острее, глубже и осознаннее.